и теплый выходной. Гуляю с мамой и сестрой, они кричат все ой да ой. Они кричат все ой да ой. Хрюковка говорит, какой сухой и теплый выходной. Ой, ну что это такое? У всех есть ой, чудесный ой, ой. А у меня нет оя, ой, ой, оя нету у меня, ой, ой, ой. Наконец-то вот и мой.